Глава 43. «Привет! К нам подходит Елена со своим ухажером. Спасибо за приглашение!» «Всегда пожалуйста!» — расплывается в ухмылке начальник. Шампанского отдает ей свой фужер. «Благодарю!» Валерий оказался примерно ровесником Владислава, судить не берусь. Они тут все такие выхоленные, неясно, поскольку кому лет. Не такой амбал, как начальник, но тоже дядя не маленький. Он бы отлично вписался в уже знакомую мне четверку собратьев по внешнему виду. Босс, Костя, Ваня и Никита. Был бы и Валера еще. Пока мужчины бурно что-то обсуждают, ретируюсь на кухню, и не ту, которая тут, а наверху, под предлогом того, что мне посуду надо взять. Прячусь там минут 15. Вот что она явилась. Я-то правда решила, что она любит босса. А ей, как и говорил Владислав, деньги только интересны. Но Валерия это не колышет. Ну или он так, попользуется и бросит. Да и дела мне нет. Даже руки трясутся. Надеюсь, белье начальник подобрал не какое-нибудь латексное или супер-пупер кружевное. Вот ты где! На кухню вваливается Владислав с широченной улыбкой, как у чеширского кота. «Ага», — глухо отвечаю. «Пойдем». Без спросу хватает меня за руку и тащит на самый верх в свою спальню. На пороге торможу, входить не очень хочется. «Может, сюда вынесете, а я в своей комнате надену?» «Не бойся, проходи», — ухмыляется. «Я тебя не трону». Подозрительно поглядываю на шефа, но захожу. Иду вглубь комнаты и на кресло сажусь. Владислав лезет в шкаф и достает оттуда коробку. Самая обычная, белая, на ней даже рисунка нет. Интересно, где белье в таких продается? А если мне не подойдет? Это вряд ли. Выглядит Владислав так, будто его улыбка приросла к лицу. Беру в руки коробку и на начальника смотрю. «Вы обещали, что не будете подглядывать, как я надеваю», — бубню. «А можно я посмотрю, как ты коробку откроешь?» Падает на кровать, на живот. «Это же не какие-нибудь съедобные трусики из магазина для взрослых, которые растают на мне к утру». «Я обещал, что ты сможешь пользоваться ими в дальнейшем, помнишь?» — качает головой. Не умеешь внимательно слушать. И дырок там нет никаких. Только для ног и для туловища. Открывай, я устал уже ждать. Словно растекается по кровати и наблюдает. Поглядываю в его сторону и аккуратно открываю крышку, а там белая бумага. Убираю ее. «Вы издеваетесь?» Подскакиваю с кресла. «Я это не надену! Это же не белье!» «Ты уверена? Прочти название на коробке!» Опускаю глаза и выть хочу. «Вибротрусики!» — скулю. «Вот! Значит, все честно!» «Вы обещали без подвохов! А это... это...» — задыхаюсь. «Нечестно!» «Я сейчас лопну!» «Мне безумно страшно, неуютно и стыдно. Он же будет знать, что на мне эта игрушка, а...» «Они включены будут?» Таращусь на Владислава, осознав, что одно дело игрушка, другое — работающая игрушка. «А как же?» — хмыкает. «Я не смогу ходить в них. Да и кто-то может услышать. Это же стыд и позор!» Прячу глаза. «У них специальная программа, они не все время будут работать». «Не убедили. Может, я лучше месяц отработаю? Согласна еще на один плюсом, только давайте отменим, а?» «Уже поздно. Ты проиграла». «Мне страшно». «А ты думай об этом, как о новом интересном опыте», — подбадривает меня шеф. «Страшный вы человек», — мнусь. «Ладно, выходите. Я надену их». Расплывается в улыбке. «Инструкция внутри. Включишь и нажмешь на паузу, у них будет свой график работы». То есть они будут включаться, когда им вздумается? Что-то вроде, кидает шеф и выходит. И не надейся обмануть меня, оборачивается у двери. Я узнаю. Интересно, как? В комнате же нет камеры. Забираю коробку и ухожу в ванную на случай, если есть. Читаю инструкцию, мою девайс. Босс озаботился даже гелем для интимной гигиены и специальным антисептиком для обработки. Божечки! Жму кнопку на корпусе. Эта штука включается, а я взвизгиваю от неожиданности. Ладно, пауза, и надеваю трусики. Странное ощущение. Игрушка чувствуется и трется там, и вибрации не надо. По телу сразу огромные мурашки бегут, как только я первые шаги делаю. Выхожу из спальни, дико непривычно и некомфортно себя ощущаю. А начальник стоит, на стену опирается, в телефоне тыкается. «Надела?» — переводит взгляд на меня. «Да», — бурчу. «Разве не видно, что я иду, как утка?» «Нет», — мотает головой. «Нормальная походка. Ты же меня не обманываешь?» Глядит пристально и руки в карманы складывает. «Обманывать нехорошо». «Не вру я вам», — ною. «Можно я работать по...» «А-а-а!» Подлетаю на месте от неожиданности. Девайс вибрировать начинает. Его и правда не слышно, а вот сердце чуть не выпрыгивает из груди. Босс в ухмылке плывет. «Верю», — дергает бровями. «Можешь идти». «И сколько это продлится?» Еле слышно спрашиваю, а у самой дыхание учащается. «А штука-то приятная». «Не знаю», — пожимает плечами и спускается по лестнице. «Я следом». Вибрации волнами какими-то накатывают. Слабенькие, так что иду почти уверенно, хотя сама игрушка немного мешает. «Мамочки!» Торможу на полпути, резко вибрация становится сильнее. «Что пищишь?» — оборачивается начальник. «А ее никак нельзя поменьше сделать, а то ходить сложно». Хмурюсь, хотя тело говорит, что меньше не надо, все сжимается внутри. И приятно. «Ты уже включила, так что нельзя». «Черт! А я подумала, что эта штука как ошейник, дистанционная какая-нибудь». Владислав смеется и уходит в подвал, а я топаю следом. Ноги передвигают так, будто они переломаны. Что-то игрушка разошлась. Меня всю трясет от этого режима. Заползаю, не иначе, в зал. И иду через всю комнату мимо кучки людей на кухню за подносом. Владислав поглядывает на меня и улыбается. Кажется, он будет всю ночь издеваться. Захожу на кухню, беру поднос и ставлю на него напитки. Подхожу к двери, а игрушка снова режим меняет. Ну и поднос благополучно под мой то ли разочарованный, то ли удовлетворенный возглас летит на пол, и все фужеры вдребезги. Тут же открывается дверь, и на пороге шеф вырастает. «Ты как?» — усмехается.